Глава вторая. День прошел в заботах. Если еще неделю назад я следила, чтобы адептки не убили наших раненых в голову и другие части тела магов, то сейчас контролировала тренировочные площадки, дабы эти активно выздоравливающие не покалечились до аукциона. Достаточно мне и одного выбывшего. Если моим девочкам не хватит пары, то я жутко расстроюсь. Поэтому я ослабила все тренировочные программы до минимального уровня. Не прошло и часа, как выяснилось, что эти рукастые взломали мою настройку. Прибежала, отругала, вернула, как было. Не успела отойти в другой конец парка, где готовили площадку для танцев, как браслет подал сигнал, что тренировочный набор снова взламывают. Поэтому вернулась, наорала еще громче и предложила сразу наложить на особо активных гипс, чтобы не тянули руки куда не следует. Активные пытались рассказать что-то про звания и награды. Получили в ответ, что у меня тоже благодарственные грамоты имеются. А еще есть полномочия. Я контролировала все учебные полигоны и собиралась откусить пальцы каждому, кто сунется еще раз в мои настройки. Потому что без пальцев вояки на аукцион дойдут. И даже смогут потанцевать. А вот без башки им будет танцевать сложнее. И адептки опять же расстроятся. В общем, я была зла, энергична и готова нахлобучить весь мир, если он попытается вмешаться в мои планы. А потом из мастерской доставили заказ. И меня накрыло. Я смотрела на роскошное ярко-синее платье, которое выбирала вместе с девочками. А перед глазами все плыло. И руки начали дрожать, а в горле что-то булькать. «Госпожа Леона, вам не нравится платье?» «Красивое же!» «А давайте вы сначала его примерите, а мы потом магии поправим». «Да, выпускницы мои, просто золото. Девочки с младших курсов тоже боевые, но этот выпуск был для меня по-настоящему особенным. И мне не хотелось грузить их своими печалями». Но когда адептки всерьез засобирались в город, чтобы пригласить мастера для обсуждения нового платья, я не смогла молчать. Не в платье дело. Просто мы с Итаном расстались. Его не будет на аукционе, чтобы выкупить мое свидание. «Так попросите лорда Брокса. Вы ему точно нравитесь». Упомянутый Брокс в самом деле иногда так на меня смотрел, что хотелось начать носить не платье, а балахоны. Но в целом он был приятным собеседником, которого я смогла бы потерпеть вечер, удержав при этом в рамках приличий. Но главная проблема была в том, что... Лорд Брокс никогда не сделает ставку. Он знает, что свидание должен выкупить Итан. Все будут ждать, когда же он появится, а он... Он не придет. И я буду стоять посреди зала, такая жалкая и растерянная. И портить своим несчастным видом всем праздник. Я же знаю, коллегам будет неловко, вы начнете меня жалеть и... Дальше я разрыдалась в голос. Что ни говори, а воображение у меня не хуже, чем у иллюзиониста. И свой позор я переживала заранее и в красках. «Прекрасная леди, не печальтесь. Я готов выкупить ваше свидание». Низкий, глубокий и демонически сексуальный голос прозвучал настолько неожиданно, что я даже всхлипывать перестала. Приоткрыла один глаз и поняла, как губы округляются в беззвучном «О». Передо мной стоял светлый эльф в белоснежных кальсонах и совершенно неприлично босой. Он от макушки до пят был воплощением нереального порока. Нереального, потому что всем известно, какие эльфы чистокровные снобы. И если в них и есть что-то жаркое и порочное, то они усиленно это скрывают. Так вот этому фантому скрывать было уже нечего, потому что ткань кальсон была тонкая. А сами штаны... «Они ему жмут», — авторитетно заявила я. «Он это переживет», — усмехнулась фанатка эльфийского творчества Мараэль. У этой девушки эльфийских кровей был талант к созданию живых фантомов. Воплощенные ею фигуры могли не только передвигаться, но и разговаривать, как живые. А еще я знала, что они и тактильно ничем не отличимы от настоящих. «Можно потрогать?» Во мне проснулся чисто научный интерес, мигом вытеснивший страдания и хандру. Так вот, пока я щупала, мяла и трогала, еще две адептки, близняшки Лара и Дара, объединили усилия и смогли воплотить приличного темного мага неприличной наружности. «Будем поддерживать на пару», — объявила Дара. «Я отвечаю за форму и движение». «А я за речь», — галантно объявил фантом, за которого говорила Лара. «И да, я тоже готов раскошелиться и доказать всем, что вы, леди Леона, пользуетесь спросом. А потом мы можем найти вашего недомужа и сделать вас реальной вдовой», — кровожадно объявил эльф. «Девочки, не нужно!» Задыхаясь от смеха, объявила я, представив Итана, убегающего от этой торсообразной пары. Выяснять отношения или отстаивать свои права Итан точно не стал бы. Он вообще был мастером ухода от конфликтов. Не любил скандалить, зато потом тихо, уперто и нагло получал свое. «Вот же дура!» Я тряхнула головой. «И не скажешь же, что на меня влияли ментально или зачаровали. Все сама допустила». «Госпожа Леона, не переживайте. Пара на этот вечер у вас будет», — воинственно объявила Мараэль. «И вы с ней даже сможете потанцевать. И даже поцеловаться», — хихикнула Дара. «Девочки!» Совсем как девочка засмущалась я. «А что, вы женщина видная», — подхватила ее близняшка Лара. А дальше и другие поддержали разговор. И по моим выдающимся формам так прошлись, что я и сама поверила, будто госпожа Леона не просто располневшая тетка, которую еще и муж бросил, а магиня в самом рассвете сил. Вот силами у меня точно был порядок. Магии порой было столько, что я не понимала, куда ее девать. Вот и восстанавливала полигоны. Работа была нудная, реставрационная, требующая предельной концентрации. А вот магии пила мало. Скорее голова разболится, чем резерв опустошишь. А еще учебные полигоны ели мои нервы. Вот как можно быть такими свиньями? Я с возмущением уставилась на вывороченные из земли плиты тренировочной площадки. Они торчали, как обломанные кости неведомого животного. Острые, опасные. «Это черный балдиальт», — неожиданно раздалось за моей спиной. «Благодарю, я в курсе», — сухо ответила я сквозь зубы. «Вот и что за день сегодня такой?» С директором Муттером мы чаще всего встречались в его кабинете, куда он обожал вызывать преподавателей для очередного разноса. Как в этой компании оказался и главный бытовик — отдельная загадка. Теоретически я вообще не должна была пересекаться с главой учебной части. Я повелительница реставрации, починки и уборки. «Оставьте меня в покое!» Разумеется, вопила я мысленно, и директор ни капли не проникся. Вместо этого он проник в мое личное пространство. Встал рядом в притирку, словно мы были на учебном построении, зажатые слева и справа одногруппниками. Учеба. Как давно это было. Хотела ненавязчиво шагнуть в сторону, но мужчина неожиданно придержал меня за руку. «Госпожа Леона, не торопитесь. Мне нужно с вами кое-что обсудить». «Бессовестное поведение ваших активно выздоравливающих крушителей от мира магии?» «Скорее... мое бессовестное поведение». «О, а я уже предпочла о нем забыть». Я попыталась вытащить руку из захвата. Но куда там, только мои пальцы хрустнули. А этот клещ и не подумал меня отпустить. «Площадка. Это я ее разбил». «А... но то бессовестное поведение я тоже готов обсудить», — охотно подхватил директор. «Не утруждайтесь, я уже о нем забыла», — быстро проговорила я. «Ничего не было». «То есть как?» «То есть вообще. Я приличная замужняя женщина, лорд Уттер. Все неприличное и раздражающее я предпочитаю закатывать в балдиальт. Идемте. Вам явно нужно сбросить стресс». И маг потащил меня на полигон. Тот самый, что я как раз прикидывала, с какой стороны начать восстанавливать. А директор Уттер тащил меня за собой. Нагло и бескомпромиссно. Я смотрела в широкую спину и испытывала непреодолимое желание. «Знаю, вам хочется меня ударить». «Что вы? Я слишком дорожу этой работой, чтобы позволять себе приятные слабости». Уттер споткнулся об осколок плиты. Если бы я не дернула его на себя, мог бы и упасть. «Благодарю. Я тут несколько увлекся». «Вы уничтожили площадку». Воспользовавшись заминкой, я все-таки освободила руку и сцепила ладони в замок за спиной. «Вы хотя бы представляете, сколько времени я теперь буду приводить ее в порядок?» «Не понимаю, почему этим нужно заниматься именно вам». С неожиданным раздражением произнес Уттер. «Какого лешего я плачу зарплату магам-артефакторам?» «Хотите сказать, что я всего лишь бытовик, который не в состоянии выполнить работу артефактора?» «Хочу сказать...» Мужчина запнулся. «Госпожа Леона, почему вы не носите униформу, как все нормальные преподаватели? Откуда эти блузки и передники, как у горничной из ролевых игр?» «Что? Я не играю ни в какие игры. Я предельно серьезно отношусь к своей работе. И моя одежда полностью соответствует статусу главного бытового мага. В чем я должна чистить сточный ров? В жакете с эмблемой Академии? Или мне надевать бальное платье, когда я лезу в болото, чтобы изгнать из него тинника?» «Тинником должны заниматься стражники. На то они и боевые маги». Директор Уттер начал закипать и повысил голос. «Да знаю я, как они с ним разберутся. Вытащат из болота по частям. Этим боевым и бравым все равно, что тинник — редкий экземпляр, которому можно утилизировать все неудавшиеся зелья от целебных настоек до ядов». Директор замер, потом моргнул. А потом его лицо приобрело прямо-таки зверское выражение. «Драгоценная моя госпожа Леона! Так это вашими стараниями мелкая нечисть вымахала до размеров особо опасной твари и приобрела практически абсолютный иммунитет к магии и ядам?» «Ну да. Тинник на халявных склянках прокачался. Толково же его кормила, чтобы не навредить. Мне утилизатор нужен был, а не трофейное чучело в коридоре. Поэтому я и ответила со всем спокойствием. Правильно прокачанный тинник в любом хозяйстве пригодится». Директор Уттер угрожающе навис надо мной и зашипел, как змей. «Госпожа Леона, чтобы так раскормить эту тварь, вы должны были ее чуть ли не с ложечки кормить». «Ну, почему же из ложечки?» «Из пробирки». «Пипеткой». «Конечно. Иные яды пить сразу до дна опасно для здоровья». «Вы мой яд, госпожа Леона. Общение с вами опасно для здоровья. Вы его зубы видели? Вы знаете, сколько секунд нужно тиннику, чтобы перекусить человека пополам?» «Ну, допустим, такого человека, как я, еще фиг перекусить». Несколько озадаченно пробормотала я. Искреннее возмущение директора из-за способа кормежки тинника вызывало недоумение. Вот если бы я отравила его дротиками, тогда бы Уттер не ругался? Нет, конечно. Я могла начинять ядом метательные снаряды, но тогда бы рутинное кормление из меня бы все силы выжило. Вряд ли тинник согласился бы посидеть спокойно, пока я прицелюсь. А так он приплывал ко мне каждые 3 дня. Покорно съедал несколько пробирок снадобья, которое не рекомендуется сливать в канализацию из-за того, что в сточных водах может завестись нечто поопаснее болотной нечисти. Об этом я и поведала директору. «То есть то, что я уже завелся, вас ни капли не смущает?» Продолжал докапываться он. «И даже не пугает», — охотно подтвердила я. «Вот и что он мне сделает? Оштрафует? Понизит зарплату?» «Прелестно, госпожа Леона. Тогда убирайтесь». «Как скажете». И я рванула к выходу. «Стоять!» — прорычало начальство. «Вы же сказали, что я могу уйти». «Нет, госпожа Леона. Я сказал, что вы можете приступать к уборке и восстановлению этого полигона». «Который вы сами и разгромили», — ради справедливости напомнила я. «Я боевой маг. Мне по статусу положено громить, крушить и заниматься всяческими непотребствами. А вы, если я хорошо помню, бытовик-реставратор. Вот и начинайте реставрировать плиты». «Хм. А ведь Уттер в самом деле разобрался, кто я по специальности. И это когда я последние 10 лет работала обычным бытовым магом широкого профиля. Да, я умела реставрировать сложнейшие артефакты. Вот только найти желающих запустить семейный артефакт сложнее, чем отыскать того, кому нужны незамысловатые услуги бытового мага. Но его тон, то, как он потребовал, а точнее приказал приступать к работе, словно я служанка у него на зарплате. Ну ладно, сам напросился. Легкое движение руки и плита под ногами директора резко взмыла в воздух. Точнее, она рванула ввысь, как боевой снаряд, заставив меня взвыть от боли в запястьях. Не рассчитала выброс магии, слишком разозлилась и... не удержала. Обратно плита тоже полетела со свистом. И четко на нашего директора. Вот так я и выяснила, что... твою ж мать! Тоже из разряда защитных заклинаний у боевых магов. Но это было еще не самое страшное. Намного позорнее была моя попытка спасти директора Уттера, которого я просто сбила своей грудью и повалила на плиты. Точнее, уронила на разбитые в хлам камни, которые в некоторых местах были особо острые. «О, боги! Как вы?» Я даже боялась пошевелиться. Почему-то казалось, что стоит Уттеру подняться, как я увижу торчащий из его спины обломок. «И кровище будет много. Надо вызвать целителя». Я полезла в карман передника за переговорным артефактом. Но неожиданно Уттер перехватил мою руку и прижал к своей груди. «Не нужно целителя. Лучше сразу храмовника». «Вы умираете?» Ужаснулась я. «Местами. Отдельные части тела особенно страдают». «Нет, так дело не пойдет. Поднимайтесь». Я сама оперлась рукой о плиту, чтобы встать или слезть с мужчины. «Не могу». «Почему?» «Потому что уже поднялся. Тоже местами». «И вообще, госпожа Леона, у вас что, приличных платьев не осталось?» Я осознала, как именно выглядит моя выдающаяся часть директорского ракурса, и рявкнула. «Это униформа Костеляна». «На вас она смотрится, как рабочая одежда стриптизерши. Вы побольше униформу заказать не пробовали?» И тут из горла начальства вырвался стон. «А все потому, что я ему двинула. Кулаком и в грудь. А потом вскочила на ноги, поправила передник и зашипела. Не смейте говорить мне, что я растолстела». Больше я ничего не сказала и направилась к выходу. Но кто бы отпустил? «Госпожа Леона, я попросил убрать тренировочную площадку». Вытащила переговорный артефакт и пропела. «Мон, Тарс, дорогие мои, тут восточную площадку наши гости опять разгромили. Помнится, вы говорили, что хотите попробовать руны реставрации. Займитесь, пожалуйста, а я потом сверху шлифану». «Мусор?» «Да, можно сказать, что кое-что тут валяется». Осознав, что именно сказала, замерла и быстро спрятала артефакт в карман. «Госпожа Леона». «Да?» — слабо пролепетала я. «Вы мне больше ничего не желаете сказать?» Директорское дыхание пощекотало мой затылок. «Вы слишком быстро встали и...» Мой голос сорвался на писк. Лицо горело. Зато ноги сами несли меня прочь от полигона, где я знатно опозорилась. И главное, опозорилась не только я, а стыдно мне было за двоих. Директор Уттер точно приступами смущения не страдал. а начал ругаться, поминая каких-то то ли троллей, то ли гоблинов, а потом начал громить площадку. И как с таким работать?